правилен или нет тот или иной его поступок, стремясь проверить себя, когда он привлекает наше внимание к опасностям и нарушениям справедливости, которые должны нас беспокоить, он заслуживает нашего уважения и участия. Мы не считаем, что следует позволять хулиганам издеваться над людьми. Не одобряем, когда дети, будучи в гостях, кладут в карман чужие игрушки и уносят их домой. Мы не допускаем мысли, что взятка в виде леденца – достойный способ прокатиться с горки вне очереди, пока другие терпеливо ждут своей. Когда ребенок сообщает о подобных вещах, он имеет право надеяться, что его услышат и постараются, чтобы была восстановлена справедливость. Жалобы ребенка – яркое отражение реакции взрослого на его поведение. Он начнет ябедничать из вредности, если взрослые будут ему отвечать: «Хорошо, я задам Фредди хорошую трепку». Ябедничество может стать вполне приемлемым и полезным явлением, если взрослый ответит: «Спасибо, что сказал мне. Мне кажется, стоит напомнить Фредди, что на стенах рисовать красками нельзя. Может быть, ему стоит немного посидеть и подумать о своем поступке. Тогда он в следующий раз будет об этом помнить». Важно, чтобы дети не обижали друг друга подозрениями, старались помочь друг другу быть справедливыми. Это во многом зависит от нас. Что надо знать ребенку о зле? Современные дети испытывают ужасы, неведомые ни одному другому поколению, потому что когда где-то в мире случается что-то трагическое, они могут видеть это прямо у себя в гостиной по телевизору. Человеческая история несовершенна. Каждый ребенок во все времена рано или поздно обнаруживал, что есть люди добрые и злые, но диапазон его знаний в этой области был не столь обширен, как сейчас. Я вижу лица детей в аэропорту, когда жертв угона самолета наконец освобождают после нескольких дней невероятного напряжения и тревоги. Что должно случиться с теми малышами, которые оказались в числе заложников, и с теми, чьи горячо любимые близкие оказались под перекрестным огнем истории? А что происходит с их сверстниками, которые смотрят все это по телевизору? Каждый из нас несет ответственность за то, чтобы помочь детям пережить подобные страхи. Если мы будем стараться скрыть от них наше беспокойство, замаскировать его, успокаивать детей, это не поможет. В какой-то степени все мы изменились под действием подобных событий. Люди совершают такие ужасные поступки, от которых волосы встают дыбом. Видя те или иные события, которые угрожают жизни других людей, мы переживаем, испытываем естественный страх, боясь, что подобное может случиться и с нами. Является ли ребенок непосредственным участником трагических событий или простым наблюдателем? Для того, чтобы он не испугался, необходимо, чтобы кто-то разделил с ним страдания, прижал его к себе и разрешил вволю выплакаться. Старшим детям требуется, чтобы они могли еще и еще раз поговорить о своих чувствах, не стыдясь их. Маленьким детям свойственно, чтобы их переживания проигрывались. Им требуется снова пережить все события, чтобы совладать с происходящим и с собой. На всем протяжении развития детям требуется, чтобы им вновь и вновь объясняли, что представляют из себя другие люди. Большинство взрослых добры и заботливы, любят маленьких детей, не обидят другого, но встречаются среди них и такие, у которых подлые чувства и черные мысли. Они могут совершать преступления, ударить старика, чтобы завладеть его бумажником, украсть велосипед, обругать ребенка. Нужны определенные навыки, чтобы не дать таким людям совершать насилие, покушаться на жизнь и спокойствие других, и мы инстинктивно делаем все для того, чтобы избегать их. Мы стараемся не ходить в одиночку по ночам, никогда и никуда не едем.